ушедших за солнцем вернули назад. Упавших в бою отобрали награды. Из всех направлений одно наугад. По древним костям проходят парады. Мы варимся в кашах своего бытия, добавляя соль и перец по вкусу. Чувствует каждый, здесь что-то не так. Нам все-таки лгут так же искусно. Где перемены, которых мы так ждали? Ты спросишь, но вряд ли услышишь ответ. Что мы нашли и что мы искали? По-прежнему те, кому дела нет, глядят равнодушно и знают четко, что внутренний смрад на выходе в свет прикроет собой новая шмотка. И встретить человека среди толпы почти невозможно. Редкий случай, и в солнечный день посреди зимы мы тянемся к свету и ищем свой луч. Но где перемены, которых мы так ждали? Ты спросишь, но вряд ли услышишь ответ. Что мы нашли и что мы искали? Все так же, как и много лет назад, мы не выходим из чужого формата страны. И значения слов перевернуты вспять, и поступки за ними, ах и увы. Идея главная в отсутствии главных идей, веселится и ликует безмозглый кумир, и пробирает страх за наших детей, что мы не сможем сделать лучше для них этот мир. Где перемены, которых все так ждали? Ты спросишь, но вряд ли услышишь ответ. Что мы нашли?